Глава 8. Коул солгал бы, если бы сказал, что совершенно уверен в успехе спецоперации. Но все предпринятые усилия должны были принести плоды. Если этого не произойдет, для Виллы и Меган и Джейсона справедливость не восторжествует. Коул не мог позволить операции провалиться. «Ребята, мы приземляемся через несколько минут», — объявил пилот. Коул взял Дэнни за руку. «Ты все помнишь?» «Да, ты Чет Пирсон, один из крупнейших частных инвесторов в нефть и газ в Штатах. Я Мелани Скай, начинающая актриса и твоя подружка в течение 6 последних месяцев. Мне действительно больше хотелось бы быть поваром». Коул слегка улыбнулся. «Просто придерживайся плана, ладно? Иначе у меня будет инфаркт. Но все же предельно просто. Я делаю все возможное, чтобы увлечь шерифа Орсона и попытаться заставить его похвастаться передо мной. Какой он могущественный и какие рискованные дела проворачивает. «А что еще? Ты должна быть все время рядом со мной». Она восприняла это очень серьезно и повторила за ним эти слова. «Хорошо. Я не доверяю тому микрофону, который они положили в твою сумочку. Он не так надежен, как провода». «Тебе следовало бы выбрать для меня платье, под которым можно было бы разместить провода, и тогда нам не пришлось бы волноваться из-за микрофона». Коул посмотрел на нее. Платье было идеальным. Дэнни была идеальна. Ему нравилось смотреть на нее и думать, каким он был счастливцем в тот день, когда ему выпала честь снять с нее это платье. «Ты выглядишь очень красивым в этом смокинге», — сказала Дэнни. На Коуле был смокинг от Армани, его самые дорогие запонки и часы Rolex. Для такой операции важна была каждая мелочь. «Спасибо. А ты выглядишь еще более потрясающе в этом платье, чем в тот день». Дэнни дотронулся до его руки. «Спасибо». Коул еще раз осмотрел Дэнни, но теперь он сконцентрировался на платье. Не делало ли оно ее слишком беззащитной мишенью, слишком соблазнительной? Нет сомнения, что этот шериф, известный слабостью красивым женщинам, сразу же клюнет на нее. Это был идеальный план, но Коул был вне себя от страха за Дэнни. «Честно говоря, я рад, что тебя не опутали проводами. Я не хочу, чтобы ты думала о том, чтобы хоть на мгновение остаться с ним наедине. Послушай, я была рядом с этим типом и раньше. Я могу справиться с ним. К тому же я не стану подвергать себя опасности. Я нужна своим детям». Самолет начал снижаться. «У тебя еще есть время отказаться. Ты не обязана это делать». Она с упреком посмотрела на него. «Я должна сделать это для Меган и для Саванны. Я была такой же маленькой, как она, без семьи, которую должна была иметь. Я не могу подвести ее. Мы должны поймать человека, ответственного за смерть Джейсона». «Хорошо, Мелани. Шоу начинается». Самолет плавно приземлился, и через несколько мгновений пилот вышел из кабины. «Ваша машина ждет вас у трапа. Водитель привезет вас обратно, когда вы надумаете возвращаться. Хорошего вам вечера». Пилот подмигнул Коулу, но держался совершенно официально. Он работал на ФБР и будет при необходимости готов подняться в воздух немедленно. Коул стиснул руку Дэнни, как напоминание, что операция началась. С этого момента они были Чет и Мелани. За ними могли следить и подслушивать их разговоры. Влияние шерифа Орсона было в этом округе огромным. Если бы это было по-другому, его помощница не нервничала бы так, когда давала о нем информацию. Пока они ехали по горной дороге, Коул напоминал себе, что это все для Джейсона. И для Саванны, Уилла и Меган. Рич должен провести за решеткой всю свою оставшуюся жизнь. Наконец машина остановилась у резных железных ворот. Когда водитель нажал на кнопку интеркома и попросил впустить его, Коул заметил камеру слежения, которая зафиксировала их машину. Они въехали на территорию имения с безупречно ухоженными зелеными насаждениями, подсвечивающимися фонариками. А на самом верху холма расположился дом. Он тоже был украшен фонариками и сверкал на фоне чернильной темной ночи. «Я помню это место», — прошептала Дэнни. «Он утверждал, что он бизнесмен, ставший шерифом». «Нет, он шериф, вовлеченный в незаконный бизнес». «А почему местные жители еще не возмутились, что он владеет такой собственностью? Он явно злоупотребляет своей властью. Он подмазал немало влиятельных людей, но единственная неприятность с такими людьми состоит в том, что они молчат недолго, особенно когда твои делишки становятся все более грязными». Дэнни кивнула. «Мы должны обезвредить этого типа». Они остановились и вышли из машины. «Я буду ждать вас, мистер Пирсон», — сказал водитель. Он тоже был агентом ФБР, и это внушало Коулу дополнительное чувство безопасности. «Спасибо, мы можем задержаться». Он кивнул. «Я буду ждать столько, сколько нужно». Два вооруженных охранника стояли у подножия лестницы. «Мы обязаны проверить, нет ли у вас оружия, сэр», сказал один из них, похлопав Коула по бокам и по ногам. «Он чист». Дэнни улыбнулась и подняла руки, показывая, что сдается. «Простите, джентльмены, но уверяю вас, что не смогла бы спрятать оружие в этом платье, даже если бы очень хотела». «Да, мадам», — несколько смутился второй охранник, — «но мы должны проверить вашу сумочку». Без малейших колебаний Дэнни протянула им сумочку. «Пожалуйста, у меня там просто пакет с тампонами». Коул не мог понять, какого черта она это сказала, но охранник вернул сумочку, даже не открыв ее. «Я верю вам на слово, мадам». Коул улыбнулся и взял Дэнни под руку, и они стали подниматься по лестнице к парадному входу. Официант в смокинге с серебряным подносом, на котором стояли бокалы с шампанским, встретил их у дверей. Молодая женщина с табличкой в руке сверяла имена. «Вы должны быть мистер Пирсон и мисс Скай. Шериф Орсон с нетерпением ждет встречи с вами». Дэнни улыбнулась. «Мы ждем встречи с ним с не меньшим нетерпением». И в этот момент Коул увидел их мишень, шерифа Орсона. Подтянутый, хорошо сложенный мужчина, он был очень ухожен и одет в темный костюм и белоснежную сорочку. Шериф заметил их и направился прямо к ним. «Шериф Билли Орсон, а вы, должно быть, мистер Пирсон и мисс Скай? Я рад познакомиться с вами». Он повернулся к Коулу. «Мистер Пирсон, я надеюсь, что вы выпишете мне сегодня вечером чек на кругленькую сумму, иначе у нас не получится никакого веселья». Коул поверить не мог, что, едва переступив порог, он уже получил слабо завуалированную угрозу. «Уверяю вас, я приехал сюда с самыми лучшими намерениями». «Рад это слышать», — он повернулся к Дэнни. «Что касается вас, мисс Скай, я надеюсь, что вы выпьете со мной. Я буду весьма разочарован, если вы откажетесь». У этого типа хватило наглости взять Дэнни под руку и повести к дальнему углу зала, где длинная линия барных стульев протянулась вдоль стойки, уставленной изысканными закусками. Коулу понадобилась вся его выдержка, чтобы не наброситься на этого типа. Он пошел следом за ними, следя за каждым их движением. Орсон предложил Дэнни устроиться на барном стуле, но Коулу сесть не предложил. Однако он налил им обоим выпивку. Коул и Дэнни договорились, что будут только имитировать, будто они пьют. Им нужно было быть в идеальной форме в их игре. «Можно мне еще немного льда?» – спросила Дэнни сладким голосом. «Да, конечно, красотка», – ответил шериф, и Коулу захотелось придушить его. Шериф залпом выпил содержимое своего стакана и снова наполнил его. А потом начал рассказывать Коулу об инвестициях в трубопровод. Он говорил именно то, что хотел бы услышать богатый человек, мечтающий стать еще богаче. Он объяснил, что он был единственным человеком, который сможет добиться разрешения на строительство этого трубопровода. У него хорошие связи с местными властями. Они сделают все, что он попросит. Он также знал, как вставить палки в колеса борцам за охрану окружающей среды. Он уверял, что у него не будет проблем с постройкой трубопровода, и когда по нему пойдет нефть, деньги потекут рекой. Сам он просто будет получать часть дохода за свои связи и поддержку. Дэнни слушала его, не пропуская ни слова, а этих слов было немало. Этот тип не мог остановиться. Всякий раз, когда мимо проходил гость при деньгах, он втягивал его в разговор и повторял все сказанное Коулу. Коул и Дэнни несколько часов слушали, как шериф хвастается своей властью, и наблюдали, как он непристойно пристает к женщинам, присутствовавшим на фуршете. Шериф, однако, был очень хорошим продавцом. Он получил подписанные соглашения об инвестициях от всех гостей на вечере. «Вы готовы поставить подпись, мистер Пирсон?» – спросил он у Коула, который оказался единственным гостем, не поддавшимся пока на уговоры шерифа. «Что ты об этом думаешь, Мелани?» – спросил Коул, словно это имело значение. «Я думаю, ты должен сделать это, а потом мы выпьем, чтобы это отпраздновать». Шериф посмотрел на Дэнни. «Не знаю, что лучше, слышать эти слова или видеть, как они вылетают из ваших божественных губок». Коул взглянул на Дэнни, которая улыбалась, скрывая глубокое отвращение. Коул подумал, что им пора перевести разговор в нужное русло, или шериф Орсон скоро станет покойником. Еще несколько подобных замечаний в адрес Дэнни, и он убьет его голыми руками. Остальные гости разъехались, но решимость Дэнни прижать шерифа Орсона к стене только крепла. Наблюдая за ним весь вечер, Дэнни укрепилась во мнении, что он был отъявленным мерзавцем. Теперь настало время заставить его говорить. «Шериф, теперь, когда мистер Пирсон подписал ваше соглашение, и мы выпили за это, я думаю, нам пора уходить. Боюсь, мы вам уже надоели». Она не собиралась уходить. Она просто хотела припугнуть его этим. «Моя маленькая леди, пока на вас будет это платье, вы можете оставаться так долго, как пожелаете». Шериф уже с трудом произносил слова. Все выпитое им ударило ему в голову. Он и не подозревал, что Коул и Дэнни всю ночь выливали содержимое своих стаканов в горшок с цветами, стоявший поблизости. «Шериф, я хочу сказать, что у вас замечательный дом. Я никогда не видела, чтобы у простого чиновника был такой грандиозный особняк». Коул хлебнул из стакана, но ничего не сказал, давая Дэнни самой разыгрывать эту партию. «Простой чиновник? Вы так обо мне думаете? Людям в этом округе повезло, что у них есть и я. Я работаю как проклятый». Он повысил голос, и Дэнни поняла, что ее подход был удачным. Он был из тех людей, которые считали себя выше других, выше закона, выше всех правил. «Я не говорю, что вы мало работаете. Я уверена, что вы работаете очень много. Просто я не знала, что ездить с ружьем весь день по округе может быть таким прибыльным делом. У меня есть деловые интересы на стороне. Человек имеет право увеличивать свои доходы». «Ну, конечно. Как, например, ваш маленький трубопровод, который кажется очень скромным, но перспективным проектом». Дэнни понимала, как ее слова «маленькие» и «скромные» будут неприятны такому самовлюбленному человеку. «Это не маленький трубопровод, это огромный проект. Речь идет о миллионах долларов. Но не о миллиардах, как на Аляске или в Дакоте». «Прошу прощения». Глаза шерифа светились злобой, и Дэнни почувствовала себя некомфортно. Ей нужно было немного его успокоить. Она протянула руку и коснулась его плеча. «Я не пыталась умалять вашу тяжелую работу. Я уверена, что вы самый влиятельный человек в этом уголке мира». Его плечи явно расслабились, и Дэнни почувствовала, что он может снова дышать. «Это чистая правда», — вмешался Коул. Шериф взглянул на него, и у Дэнни сложилось четкое представление о том, что она никуда не продвинется, если Коул будет рядом с ней. Его роль защитника мешала делу. «Прошу прощения, но мне нужно отлучиться в ванную», — сказал шериф. Как только он исчез из виду, Дэнни схватила Коула за руку. «Ты должен оставить его наедине со мной, всего на несколько минут. Я думаю, что сумею заставить его сказать это». Коул покачал головой. «Ни за что, Дэнни, это слишком опасно». Он выпрямился, выставив перед собой упрямый подбородок. Он был решительно настроен не подвергать ее ни малейшему риску. И это выглядело чертовски сексуально, даже если создавало для нее проблемы. «Моя сумочка при мне. Просто уйди в ванную, когда он вернется. Внимательно слушай. Если в течение 5 минут я его не раскрою, возвращайся и попробуем что-нибудь другое». Он схватил ее за обнаженные плечи, и ее охватила приятная дрожь. «Мне все это не нравится». Из ванны донесся шум воды. «Я могу сделать это. Просто дай мне шанс». «Налить вам еще чего-нибудь?» — спросил шериф Орсон, возвращаясь в зал. «Да, конечно», — ответила она. «Как насчет тебя, Чет?» Она бросила на него выразительный взгляд. Коул судорожно сглотнул. «Это отличная идея, но, пожалуй, я тоже отлучусь в ванну. Я вернусь через 2 минуты». «Отлично». Как только Коул вышел из комнаты, шериф сделал свой ход, как она и предполагала. «Что у вас с Четом? Он совсем, как мне кажется, не в вашем вкусе». «Вы знакомы с ним всего несколько часов. Как вы пришли к такому выводу? Роскошная женщина вроде вас заслуживает мужчины с деньгами и властью. Первое, похоже, у Чета есть, но не второе». Она спокойно вздохнула, хотя ее сердце бешено колотилось в груди. «Я ценю ваши отношения, шериф, но я не уверена, что у вас есть такая власть, которая способна заставить женщину потерять голову». Она закусила нижнюю губу, глядя ему прямо в глаза и не видя там ничего, кроме адской злобы. Она снова повторила про себя, зачем она здесь. «У меня больше власти, чем вы можете вообразить», — он наклонился ближе, не сводя глаз с ложбинки между ее грудями. «Что-то я сомневаюсь в этом». «Ах, так?» — она уверенно кивнула. «Простите, но это так». Он ближе придвинулся к ней и остановился на расстоянии всего нескольких дюймов. Она сидела на барном стуле, а он навис над ней. Она чувствовала себя в невыгодном положении. «Я могу сделать так, что человек исчезнет». Дэнни рассмеялась, но из чистой нервозности. «Бог мой!» — подумала она. «Он собирается все рассказать». «Как во время фокуса или по-настоящему?» «По-настоящему. Я проделывал это много раз. В последний раз всего несколько недель назад». Она посмотрела ему в глаза и приняла более соблазнительную позу, понимая, что у нее осталось всего несколько секунд до возвращения Коула. «Вы настолько смелы? А вы не боитесь, что вас поймают?» Шериф пожал плечами. «Я говорил тебе, дорогая, что я здесь управляю всем. Один человек пришел ко мне и попросил кремировать тело как можно быстрее. Я взял у него деньги, поставил другое имя в заключение коронера и приказал отправить тело в печь». Прежде чем Дэнни поняла, что происходит, входные двери распахнулись, и в зал ворвались мужчины в темно-синих жилетах, на которых было написано ФБР. Они окружили шерифа Орсона, заломили ему руки за спину и надели на него наручники, попутно зачитывая ему его права. Шериф злобно посмотрел на нее. «Сука!» Дэнни не знала, что ей делать, кроме как улыбнуться. Она смотрела, как его уводили, испытывая огромное облегчение и головокружение от успеха. Она все еще стояла, ошеломленная всем происшедшим, когда к ней подошел Коул и обнял ее за плечи. «Ты была невероятна. Я нахожусь под огромным впечатлением». Она повернула голову и посмотрела в его голубые глаза. «Это правда?» «Ты шутишь? Я слышал каждое слово. Я не уходил в ванную, а просто стоял за углом, готовый броситься к тебе на помощь. Я не смог бы сделать это без тебя. Надеюсь, ты это понимаешь?» Одобрение и похвала Коула были так приятны. 6 лет назад она жила ради этого, и теперь, вновь испытав это чувство, она подумала, смогут ли они вернуть свои былые отношения. «Я не смогла бы сделать это без тебя. Ты поверил в меня, ты поверил, что я смогу сделать это, и ты позволил мне действовать самостоятельно. Ты доверился мне». Она всегда высоко ценила доверие Коула, и теперь она очень боялась снова его потерять. Простит ли он ее, когда она расскажет ему о сыновьях? И в этот момент она поняла, что каким бы ни был секрет Коула, даже если он никогда не расскажет ей о нем, она обязана сказать ему правду о детях. И если это разрушит его доверие к ней, она станет восстанавливать его кирпичик за кирпичиком. «Конечно, я доверился тебе. Я не сомневался, что ты справишься. Просто мне было интересно посмотреть, как ты будешь это делать». В этот момент к ним подошла высокая рыжеволосая женщина на большом сроке беременности. Она протянула Дэнни руку. «Специальный агент Марджони Стентон. Я участвовала во многих спецоперациях и должна сказать, что вы были на высоте. Вы тоже все слышали?» «Да, на улице, в фургоне. Если вы когда-нибудь захотите бросить вашу кулинарную профессию, позвоните мне». Она повернулась к Коулу. «Мы поговорим завтра, когда вернемся в рояль. Берт докопался до сокровища Ричарда Лоуэлла. Мы уже близко подошли к тому, чтобы поймать его и посадить». «Отличные новости. Обсудим все завтра». Коул взял Дэнни за руку. «Я понимаю, что ты сейчас возбуждена, но готова ты уехать отсюда?» «Ты шутишь? Я никогда больше не хочу видеть это место. Каков мерзавец!» «Этот мерзавец получит очень длинный срок, сразу после того, как сдаст Ричарда Лоуэлла. Это музыка для моих ушей. А теперь давай вернемся в самолет». Дэнни хотела в этот момент лишь одного, чтобы весь мир исчез, и она могла остаться наедине с Коулом.